Глава 45. Следы туда, следы обратно. Татенрио Алвово. 11-й месяц 11-го года после отбытия принцессы Теры из Дара в Укью-Гонде. На демонстрацию своего изобретения Сами пригласила всех вождей поселения. Много дней подряд Сами, Сатаари и Гадзофин вели дебаты, создавали опытные модели и проводили эксперименты. Получившийся в результате аппарат, плод их совместных усилий, имел совершенно новую конструкцию, но был соединен с ритуальным устройством Арукуро-Токуа, при помощи которого шаманка снимала духовные портреты. Ухо Мунджака, дополненное барабанной перепонкой и приводом из косточек, помещалось в хитрой раме из сочлененных костей, заканчивающейся тонкой иглой из кончика крыла гринофина. Вот только под иглой, вместо чистого свитка из оболочки гринофиньего желудка, как это традиционно было у агонов, лежал сейчас духовный портрет Таквала. «Что это такое?» — спросила Тера, когда все уселись вокруг огня. Сами и Сатаари обменялись многозначительными взглядами. Шаманка кивнула и начала отбивать ровный ритм на барабане, тихонько напевая про себя. Тера узнала мелодию. Та самая, которую исполняла Адь-Улик, снимает духовный портрет Таквала. В такт пению Сатаари ученая стала вращать костяные ролики, благодаря чему тонкая пленка-свитка начала перематываться с одной оси на другую. Сами опустила острую иглу так, чтобы та коснулась движущейся ленты. «Нет!» — ахнула Тера. Тонкая прозрачная пленка казалась такой хрупкой, а кончик иглы таким острым. Мысль о том, что последний след, оставленный ее мужем, этот духовный портрет его незабываемого голоса, может пострадать, наполняла ее ужасом. «Вот он, все хорошо», — заверил Гадзофин, положив руку ей на локоть. «Портрет выдержит, он прочный». Немигающим взглядом Тера наблюдала за машиной. Игла вдавилась в затвердевший слой и, смешанный с клеем сажи на пленке, кончик ее оказался внутри змеевидного желобка, что шел посередине. По мере перематывания ленты игла повторяла путь, намеченный последними словами Таквала. Сатаари прервала пение. «Сами сообразила, — пояснила она, — что вместо попытки прочитать духовный портрет усопших, как читают слова шрамы, нам следует слушать их голоса, возвращаясь по следам их голосового танца. Ухо слышит вибрации в согласии с горлом, которое их издает». Шаманка продолжила петь, а Сами вращать ролики. Игла в желобке вибрировала, колебания эти усиливались, пока проделывали путь по цепочке костей. Гринофинья барабанная перепонка на другом конце вздрогнула. Все затаили дыхание. Слабое жужжание донеслось из раструба ушной раковины. «Что?» Тера не закончила вопрос, потому что Сами замахала, призывая к тишине, и знаком предложила Пэкью приблизиться. Затаив дыхание, желая, чтобы сердце ее стучало не так быстро, Тера наклонилась и сунула голову в разверстую полость ушной раковины гринофина. Потрескивание костра, людской гомон, шорох ветра в траве — все померкло, оставив ее наедине с голосом, звучавшим в гринофиньем ухе. Лицо женщины застыло, собравшиеся придвинулись ближе. Спокойный, уверенный голос, голос, который она никогда более уже не ожидала услышать, наполнил воздух вокруг, как если бы звучал внутри ее головы. «О боги!» Слезы сбегали по щекам Теры, но она не обращала на них никакого внимания. «Сын Саулиян Арагоз, дочери Ноба Арагоза, я служу народу агонов, как Пэкью. Слыша зов облачного гринофина, я ныне оглашаю духовную волю свою, дабы она была начертана». Этот хорошо узнаваемый голос, это дыхание мысли, наполнявшее голову слушателя и порождавшее веру в его сердце, нельзя было спутать ни с чем. «Вот он!» — взял слово Гадзофин. «С помощью говорящих костей мы получили доказательства, необходимые для подтверждения законности ваших притязаний. Теперь вы получите поддержку всех агонских воинов. Готовы ли вы пойти на войну?» «Ренга», — сказала Типа То, баюкая спящего Кру-Кру. «Мне ведомо, что вы не желаете видеть смерть и разрушение, но таков закон степи. Победитель диктует волю побежденным. Боги дали нам шанс одержать победу. Готовы ли вы пойти на войну?» Тера вытащила голову из горенофиньего уха и обвела взглядом полные ожидания лица людей своего племени. «Нет, не готова», — заявила она решительно. «Прежде нам необходимо совершить нечто куда более важное — пройти назад по стопам наших предков».